Глава 23. Хюльдер выгнул спину и провел рукой по волосам. Ему отчаянно хотелось курить. Но с момента его последнего перекура прошло совсем немного времени, так что с этим придется подождать. Просмотр порно не казался таким уж тяжелым испытанием, поэтому для него было неожиданностью обнаружить, что он ненавидит каждую минуту этого процесса и находит отснятый материал совсем не возбуждающим. Подобный опыт заставлял его испытывать жуткий дискомфорт. Очевидно, обнаженные женщины на экране не собирались делиться этими интимными моментами с кем-либо, и он остро осознавал, что смотреть на них было против правил. Даже напоминание себе о том, что он делает это вполне официально, не сильно помогло. Он понял, что отчасти его замешательство проистекало из осознания того, что на протяжении многих лет он совершенно не был откровенен в своих отношениях с женщинами. Он, конечно, никого тайно не снимал, но поведение его было скрытным и зачастую нечестным. И, как и у Хельги, у него никогда не было длительных и значимых отношений с женщиной. Хотя он считал себя хорошим парнем, возможно, они с Хельги на самом деле не такие уж разные, как ему хотелось бы верить. К счастью, Эртла предоставила ему отдельный кабинет после того, как он пожаловался, что не может должным образом сконцентрироваться, поскольку коллеги все время дышат ему в затылок. Это было сделано не из уважения к нему, а ради молодых женщин, которые корчились обнаженными на экране. Одну минуту под Хельги, следующую сверху. Исландия была маленькой страной, и чем меньше людей смотрело это видео, тем лучше. Никогда не знаешь, когда кто-то может заметить друга или родственника. Как сейчас. Слава богу, женщина, бросившая в его сторону полный похоти взгляд, не была ни одной из его пяти сестер, ни женщиной из столовой, ни кем-то еще, с кем он регулярно общался. Ее даже другом нельзя было назвать. Однажды он провел с ней ночь, 2 года назад. Он и не думал, что спустя столько времени сможет узнать ее, но обстоятельства вызвали воспоминания, и ошибки быть не могло. Имя Файла тоже подходило. Ее звали Угла. Но, черт возьми, нет. Он говорил вслух, и слова звучали нелепо в пустой комнате. Он тяжело выдохнул. Что теперь? Должен ли он пойти и предупредить Эртлу? Или промолчать и надеяться, что он узнает еще одну из двух девушек на двух оставшихся видеозаписях, не только как подружку на одну ночь. Целью просмотра было найти кого-то, кто мог бы рассказать им об обстоятельствах, при которых были сняты ролики. С этой целью одной из его задач было обрезать кадры, чтобы получить изображение лиц женщин для дальнейшей идентификации. На данный момент ему удалось сделать 4 пригодных для использования портрета. Хотя это было легче сказать, чем сделать, поскольку их позы были не совсем такими, как на фотографии в паспорте. Растрепанные волосы, закрытые глаза, открытые в совокупительной гримасе рты. Что еще хуже, они редко смотрели в камеру, а когда смотрели, их черты лица часто были скрыты. Разум прояснился. Конечно, он не мог притворяться, что ничего не произошло. Ему придется сказать Эртле, что ему удалось узнать одну из женщин. Он пролистал список контактов на своем телефоне. Да, там было ее имя и номер. Он тогда хотел позвонить ей, но руки так и не дошли, если он правильно помнил. Это был не конец света, поскольку она тоже взяла его номер и так и не вышла на связь. Нежелание продолжать более близкое знакомство после однодневной связи было вполне нормальным. Так что разговор не должен быть неловким, если эта работа выпадет на его долю. Возможно, это будет поручено кому-то еще, с надеждой подумал он. Хюльдер выбрал лучший снимок лица женщины, который смог получить, и распечатал его. Отложив его в сторону, он задумался, как лучше всего отчитаться перед Эртлой за свое знакомство с Углой, не сказав при этом наглую ложь. В конце концов, Угла может поинтересоваться, как они ее выследили, и в этом случае история должна быть убедительной. Лучше всего сказать, что они встретились в баре, долго болтали и обменялись номерами телефонов, и это отчасти было правдой. Он не мог сказать Эртле, что переспал с этой женщиной. Если он сделает это, то возникнет 100% гарантия того, что Эртла отправит его к ней на допрос. Она не сможет устоять перед таким искушением, особенно по личному опыту, зная его образ действий, когда дело касается отношений на одну ночь. У нее были все основания желать ему возмездия. Хюльдер встал. Лучше покончить с этим сейчас. Однако кабинет Эртлы был пуст, и ее нигде не было видно. Решив интерпретировать это как знак судьбы, велевший ему отложить свое заявление, он взял пальто и вышел на улицу покурить. Это даст ему возможность подумать. С легкими полными дыма и никотином, пульсирующим в венах, все казалось проще. Конечно, он позвонит Угле. Это было бы гораздо менее неловко, чем разговаривать с ней лицом к лицу или сидеть и воображать худшее, если бы вместо него прислали его коллег. Господи, это место может достаться Йоулю, и будет просто невыносимо, если этот урод узнает, что он таким образом связан с одним из свидетелей. Хюльдер не был уверен, что правда откроется, но не хотел рисковать. Он достал телефон, нашел номер, затянулся и нажал «позвонить». Угла ответила после первого гудка, в результате чего Хюльдер задохнулся от дыма, который только что вдохнул. И, конечно же, разговор начался не так, как планировалось, и дальше дела пошли еще хуже. Женщине потребовалось некоторое время, чтобы понять, кто он такой. «Хюльдер, помнишь меня? Мы встретились в баре около 2 лет назад. Думаю, во время фестиваля зимних огней». Угла охала и ахала, пока, наконец, кажется, не поняла, кто это. «А, ты». По ее голосу Хюльдер мог сказать, что она сложила о нем не слишком высокое мнение. «Я дал тебе свой номер», — сказал он насмешливо печальным тоном, «но ты так и не позвонила». Наступило короткое молчание, затем женщина холодно ответила. «Ты дал мне несуществующий номер». «Что?» Хюльдер закрыл глаза, как женщина на видео, но скорее от разочарования, чем от удовольствия. Как он мог так облажаться? Он не часто обманывал женщин ложным номером, так что шансы были на его стороне. Он попытался исправить ситуацию. «Это было непреднамеренно, должно быть, я был слишком пьян». «Ты был за рулем». И снова воцарилось тяжелое молчание. Хюльдер не мог придумать ничего, что могло бы исправить ситуацию. Дело в том, что он вел себя как дерьмо, и никакие слова или оправдания не могли это компенсировать. Он закрыл глаза, провел рукой по лбу. Судьба продолжала заставлять его признавать правду о себе и своем прошлом поведении, и он не мог сказать, что ему понравилась эта вспышка прозрения. Но когда Угла заговорила снова, ее голос внезапно стал веселее. «Неважно, ты звонишь сейчас. Лучше поздно, чем никогда». «Да, это верно. Вообще-то мой звонок связан с работой». Когда Угла ничего не сказала, Хюльдер продолжил. «Вероятно, ты видела новости о расследовании убийства. Что ж, я работаю над этим, и мне нужно кое о чем тебя спросить». «Что?» На этот раз ее тон был достаточно холодным, чтобы отморозить Хюльдеру ухо. «Жертву убийства звали Хельги Фридриксон. Ты, возможно, сразу не вспомнишь, это распространенное имя. Но я думаю, вы были с ним знакомы. Этот человек был инвестором, и у меня есть основания полагать, что ваши пути пересеклись чуть меньше года назад. Я поняла, о ком ты». Угла снова замолчала, видимо, решив не облегчать жизнь Хюльдера. Он не мог винить ее. «Хорошо, могу я спросить, были ли у вас длительные отношения?» «Нет». «Может быть, это была только одна ночь?» «Это не твое дело». Сигарета почти обожгла его пальцы. Ответы женщины были настолько короткими, что он не успевал затянуться. «Две ночи дольше? Это имеет значение? Ты же не думаешь, что я убил его?» «Нет, конечно, я ничего подобного не думаю. И ты права, неважно, как часто ты с ним встречалась. Я пытаюсь выяснить, куда вы отправлялись в ту ночь или ночи, которые провели вместе». «Куда мы пошли?» «Да». Хюльдер попытался придумать, как сформулировать свой вопрос, не произнося слово «кровать». «Я не говорю о ресторане, баре, кинотеатре или чем-то подобном. Я говорю о квартире или доме, который ты, возможно, вспомнишь». «Ты шутишь?» «Это, наверное, звучит немного странно, но дело в том, что мы пытаемся найти недвижимость, которая, по нашему мнению, была в распоряжении Хельги. У меня есть основания полагать, что ты навещала его там и можешь нам помочь найти ее». «Какого черта ты так думаешь? Потому что я однажды совершил ошибку, поехав с тобой?» Хюльдер колебался. Угла имела право услышать правду. Вопрос был в том, как ей это объяснить. Было бы не шуткой узнать, что вы снялись в порнографическом видео, которое использовалось в качестве доказательства в уголовном расследовании. «Нет, причина не в этом. У нас есть несколько видеофайлов Хельги, которые, судя по всему, были сняты в спальне». Он сделал паузу, надеясь, что она скажет что-нибудь. Но она этого не сделала, поэтому ему пришлось продолжить. «Это записи, скажем так... Мы подозреваем, что женщины в кадре могли не знать о камере». «Записи?» Во рту Угла было так сухо, словно она только что пересекла Синайскую пустыню без капли воды. «Да, записи. Надеюсь, мне не придется объяснять подробнее». Хюльдер догадался, что она поняла это, потому как ответа не последовало. «Позволь мне подчеркнуть, что мы прекрасно понимаем, насколько это деликатная ситуация. Видео увидят лишь избранные, когда это будет строго необходимо для расследования». Угла не была даже отдаленно обнадеженной. И ты увидел это случайно? Нет, не случайно. Мне поручили просмотреть материал. Ты не единственная женщина, которую так засняли. Мы восстановили ряд других видеофайлов с компьютера Хельги. Единственное совпадение в том, что я тебя узнал. На другом конце провода царила тишина, и Хюльдер ухватился за возможность затянуться, прежде чем его сигарета догорела до самого фильтра. Я так понимаю, ты об этом не знала. Как тебе могло прийти в голову, что я могла согласиться на что-то подобное? Хюльдер воздержался от указания на то, что она оказалась с ним в постели, едва познакомившись с ним. Я просто должен был спросить, я так и думал. Как он посмел? Черт, черт возьми, что с ним не так? Что с ним не так? Он мертв. Вот и хорошо, я рада. Господи, что именно он сделал с этим видео? Он распространил его? Ужас Угла был вполне понятен. Это уже есть в интернете? Нет, насколько нам известно, нет. Мы полагаем, что он снял эти фильмы для личного использования. Тогда я настаиваю, чтобы ты немедленно удалил это. Господи, о чем вы там, черт возьми, думаете? Неужели у вас нет ничего более важного для расследования? Ответ был отрицательным, но он не собирался в этом признаваться. Жизнь Хельги, по крайней мере, на первый взгляд, выглядела исключительно респектабельной, за исключением этой убогой привычки. Ты помнишь адрес дома, где было снято видео? Но Угла повесила трубку и не ответила, когда Хюльдер немедленно перезвонил ей.